Надежда Андреевна Дурова. Годы жизни 1783-1866. Курсив. Первая в России женщина-офицер-писательница. В 1806 году, выдав себя за мужчину, вступила в кавалерийский полк, участвовала в войнах с Францией в 1807 году и 1812-14 ординарец Михаила Илларионовича Кутузова, автор мемуарных произведений «Записки кавалерист-девицы», написанные в 1836 по 1839 году, а также приключенческих романов и повестей. Конец курсива. 24 марта 1866 года на рассвете по тихим улочкам Елабуги следовала похоронная процессия. Хоронили отставного штабс-ротмистра литовского уланского полка Александра Андреевича Александрова. В гробу покоилось старое-престарое существо в черном строгом сюртуке. Вслед за гробом поручик резервного батальона, квартировавшего в городе, нес на маленькой подушечке солдатский орден Георгия V класса. Похоронили Александрова со всеми подобающими воинскими почестями. И только дородный священник в фиолетовой рясе, помахав кадилом, скороговоркой невзначай, словно уличая в ошибке самого Бога, упомянул имя новоприставленной рабы Божией Надежды. Трудно сказать, чьей вины было больше в трагической судьбе Надежды Дуровой. Природа, которая иногда любит неудачно пошутить, или родители, особенно матери, которая с первого взгляда не взлюбила первую дочку. Отец Андрей Васильевич, командир эскадрона гусар, был беден, простоват и добр. На одном из постоев Полтавской губернии, а гусар, как известно, городские кумушки привечали, ему приглянулась красивая дочь помещика Александровича. Получив отказ вступить в брак, молодые бежали из родительского дома, и началось долгое нищенское скитание в армейских обозах. Молодая жена незаметно превратилась в сварливое, капризное существо, постоянно упрекающее мужа. По неразумению она угрожала несчастному Андрею Дурову покинуть его и вернуться в родительский дом. Однажды на одной из стоянок женщина разрешилась от бремени дочерью, необычайно крупной девочкой, покрытой густым темным волосом. Когда акушерка передала младенца матери, та в гневе столкнула ее с колен и отвернулась к стене. Женщина мечтала о сыне, прекрасном, как Амур, а родилось нечто непонятное, пугающее своим безобразием. Только подчинившись уговорам командирских жен, мать решилась покормить ребенка, но девочка не взяла грудь. А когда женщина в досаде отвернулась и заговорила со случившейся рядом гостьей, младенец изо всей силы стиснул сосок незадачливой кормилицы. Мать в ужасе закричала и отбросила это дикое существо на руки няньки. С тех пор жена Дурова больше не подходила к дочке, поручив попечительство над ней горничной. На ночлегах Надежду передавали приходившие из деревни крестьянки, которая кормила младенца своим молоком. Таким образом, на каждом перегоне у ребенка была новая кормилица. Когда девочка стала подрастать, отец, видя глубокое отвращение матери к своему первенцу, сдал Надежду на руки фланговому гусару, татарину Ахматову. Едва научившись ходить ребенок, совершенно лишенный материнской ласки, оседлал коня, играл с пистолетом и целыми днями посверкивал саблей. С рождением еще двух дочерей Андрей Дуров понял невозможность дальнейшей походной жизни и выхлопотал для себя место сыропульского городничего. Потекла еще более унылая провинциальная жизнь. Жена каждый год неизменно приносила по девочке, старела, пилила мужа и люто ненавидела Надежду, объявив ей настоящую войну. Целыми днями она тупо терроризировала ребенка, заставляя Надежду зашнуровывать корсет, вышивать на пяльцах, вязать. Девочка со слиным упорством отказывалась от женских занятий. Часами сидела, уставясь в одну точку, за что, конечно, была жестоко бита. Страница 163. Иногда по материнскому недосмотру Надежде удавалось вырываться на волю и предаваться милым ее сердцу мальчишеским забавам. Лазать по деревьям, кататься на отцовском коне, прыгать с высокой крыши. Двойная жизнь становилась почти привычкой для юного существа. Хотя Надежде исполнилось 17, в доме появились женихи. Хоть и не была девица хороша собой, мало что рябая, а все же лестно оказалось получить в жены дочку городничего. Вот тут и началось настоящее мучение Надежды. Двоим она грубо отказала, отчего разразился такой страшный скандал, несостоявшаяся невеста вынуждена была пересидеть 2 дня гнев матери в лесу. Наконец, отец уговорил измученную дочь принять предложение смирного, солидного человека, заседателя Чернова. Семейная жизнь превратилась в сплошной кошмар. Провинциальный чиновник, конечно, не мог взять в толк, что за жена ему досталась, и по бессилию бегал жаловаться городничихе на злую и бестолковую дочь. Зимой 1803 года Надежда родила сына Ивана, а вскоре Чернов получил назначение в другой город, и супруги покинули Сарапул. Тут, вдали от семейства, Надежда устроила мужу совсем уж несладкую жизнь. И он облегченно вздохнул, узнав, что жена собирается вернуться к родителям. С тех пор Надежда больше никогда не видела своего супруга, никогда не интересовалась ни его судьбой, ни судьбой оставленного сына. Мать и отец тяжело переживали позор непутевой дочки. А для Надежды жизнь в родном доме стала совершенно невыносимой. Добрый старик-отец, чтобы скрасить существование дочери, подарил ей своего коня и тайком сшил костюм для верховой езды. Это помогло осуществить уже принятое ею решение. Летней ночью 1806 года она отрезала длинные локоны, облачилась в казачью униформу, надела высокую шапку с пунцовым верхом и покинула дом. Под именем Александра Соколова Надежда была зачислена в один из казачьих отрядов. Начиналась война с Наполеоном в Пруссии, и каждый воин был на вес золота. Поэтому новобранцы не удосуживались просить документы, а через год Дурова уже приняла свое первое боевое крещение в битве у Гудштадта. Ей везло. Пули и штык обходили Дурову стороной, хотя она, боясь струсить, боясь разоблачения, всегда лихо выходила на самые опасные позиции. Конечно, с трудом себе представляешь, как среди походной жизни, когда человеку нужно мыться, справлять естественные потребности, никто даже не заподозрил женский пол кавалериста, но... Служба Дуровой, однако, не складывалась достаточно успешно. Она постоянно получала выговоры, начальство было недовольно Соколовым. Однажды ее вызвал сам генерал. «Храбрость твоя сумасбродна, сострадание безумно. Бросаешься ты в пыл битвы, когда не должно. Ходишь в атаку с чужими эскадронами. За все это приказывает тебе Соколов. Тотчас же ехать в обоз». Солдатская лямка в позорном обозе заставила Дурову приуныть. Война закончилась, перспектив никаких. К тому же она лишилась своего единственного друга, коня Алкида. Жизнь потеряла смысл. В это время в Сарапуле умерла мать Дуровой, и растерянный отец, оставшийся с кучей малолетних детей, не придумал ничего лучшего, как написать своему брату в Петербург о розыске пропавшей старшей дочери, которая могла бы взять на себя домашнее хозяйство. Дядя оказался крайне настойчив в своем желании помочь близкому родственнику и представил просьбу самому государю. Распоряжением Николая кавалерист-девица, скрывавшаяся под именем Соколова, быстро была найдена. Он лично пожелал встретиться с Дуровой. Неизвестно, как сложился разговор царственной особой необычной женщины, но Николай повелел инкогнито Надежды не раскрывать и направить ее на службу корнетом в очень приличный Мариупольский полк. Бытовые условия новой службы были непривычно комфортны для Дуровой. Но она столкнулась с другими сложностями двойной жизни. Подвыпившие гусары пускались в амурные развлечения с местными комушками. А корнет Соколов не мог найти приличной причины для отказа от приключений. Он лихо вытанцовывал на городских балах, ухлёстывал за местными красавицами и уворачивался от слишком назойливых невест. Зимой 1809 года Надежда Дурова решилась наконец посетить семейство отца. Бедный папаша растерялся, увидев дочь, вовсе превратившуюся в заядлого гусара. С испугом изумленная горничная, жившая с отцом, смотрела на корнета, курившего трубку. Сестры, смущенные обличьем Надежды, не знали, как к ней обращаться. Сама же она говорила о себе исключительно в мужском роде и страшно свирепела, если кто-то, забывшись, переходил на женский. Только единственный брат Василий и Надежда семьи чрезвычайно радовался, все примеряя каску с султаном. Понятно, что никаких речей о роли хозяйки дома идти не могло. В конце побывки Корнетто расставался с домашними и укатил в полк, оставив потрясенных родных. Самым вдохновенным этапом ее жизни стала Отечественная война 1812 года. Казалось, сама история предоставила Дуровой возможность обрести смысл ее странного существования. И кавалерист-девица не хотела упускать такой возможности. Она участвовала в Бородинском сражении, смело ходила в атаку, так как была уже опытным воином. Здесь, на поле, ее ранило в ногу. Но счастье по-прежнему благоволило Надежде, и, немного подлечившись, она на собственный страх и риск явилась к легендарному Кутузову и предложила себя в ординарцы. Вначале полководец был удивлен странной дерзостью неизвестного поручика, но потом все-таки согласился. Радости Дуровой не было предела. Находиться всегда около Кутузова, герою, любимого народом, ее идеала. Однако счастье оказалось изменчивым. Через 2 месяца ранение ноги дало о себе знать острой болью. Дурова не могла больше оставаться в действующей армии и вынуждена была возвратиться в Сарапул. А куда же ей было деваться? Больной, одинокой и уже не молодой, без всяких перспектив, с тяжелой, непонятной никому душевной травмой. Это была подлинная трагедия человека, природа которого никак не хотела принимать отведенного ему при рождении пола. 20 лет о кавалерист-девице никто ничего не знал. В полной безысходности влачила она свое горькое существование, и один только Бог знает, о чем думала она в горькие минуты. Но история любит курьезные выпады.